762. Гуру. Пространственные образования начинают кристаллизоваться и приобретать устойчивые формы при долгой работе над ними. Процесс может совершаться сознательно и бессознательно. Бессознательно при образовании привычек, сознательно при понимании процесса и особенно при применении ритма. После смерти тела эти формы продолжают свое существование. Благо тому, у кого они светоносны, и горе породителю тьмы.